За несколько минут до будильника Ройса разбудил оруженосец Янковский, постучавший в дверь. «Пим приказал, чтобы ты немедля явился в апартаменты милорда. Какой-то инструктаж. Ливрею пока можно не надевать». «Хорошо». Янковский имел в виду парадную ливрею, хотя сам уже был в полном облачении. Ройс натянул на себя то, в чем провел ночное дежурство, провел расческой по волосам, досадливо нахмурившись при виде щетины на подбородке, немедленно, очевидно, не предполагало задержек, и заспешил вниз. Милорда Ройс обнаружил в его собственной гостиной, уже полуодетого, в шелковую рубашку, коричневые брюки с серебряными лампасами и полагающиеся к ним вышитые серебром подтяжки, и в тапочках. С ним был его кузен, Айвен Форпатрил, блистательный в своем сине-золотом родовом мундире. Как шафер милорда и главный свидетель на предстоящей церемонии, лорд Айвен исполнял роль камердинера жениха, попутно оказывая ему всяческую поддержку. Одним из самых лелеемых тайных воспоминаний Ройса за последние недели была сцена, которую он наблюдал в роли никем не замечаемой вешалки для пальто. Великий вице-король, граф Фаркосиган, отвел своего красавца-племянника в сторону и пообещал голосом столь тихим, что это был почти шепот, что натянет шкуру Айвена на барабан, если тот позволит своему неуместному чувству юмора хоть как-то омрачить для милорда предстоящую церемонию. Всю неделю Айвен был серьезен как судья. Среди прислуги уже заключались пари, как долго он продержится. Пометуя о весьма угрожающем тоне графа, Ройс поставил на самый долгий срок и считал, что вполне должен выиграть. Таура, тоже в наряде прошлой ночи, юбки и кружевной блузки, устроилась на диванчике в эркере, тоже явно давая какие-то ободряющие советы. Милорд, очевидно, принял снотаймер, потому что выглядел куда лучше. Умытый, выбритый, с ясными глазами и практически спокойный. «Катерина здесь», — сообщил он Ройсу благоговейным тоном, каким командующим осажденного гарнизона мог бы упомянуть о неожиданно прибывшем подкреплении. «Для подготовки невеста с подружками расположилась в комнатах моей матери. Мама сейчас приведет ее вниз. Ей необходимо присутствовать». Ответ на незаданный вопрос Ройса, присутствовать при чем, последовал немедля. В комнату вошел сам шеф СБ, генерал Алегри в парадном зеленом мундире, а вместе с ним граф, тоже облачившийся в парадный мундир дома. Алегри был свадебным гостем по праву, но явился на час раньше явно не из желания пообщаться. Буквально вслед за ними появились графиня с Катериной. Графиня была элегантна, в чем-то зеленом и сверкающем. На будущей миледи было пока ее привычное вдовье платье. Однако волосы уже заплетены, подняты наверх и густо увиты крошечными розочками и еще какими-то изящными ароматными цветочками, название которых Ройс не знал. Обе женщины были мрачны, но когда Катерина встретилась взглядом с милордом, ее глаза вспыхнули улыбкой, точно их осветил мимолетный проблеск рая. Ройсу пришлось отвести глаза от этой мгновенной вспышки. Ощущение было, точно он бестактно вторгся куда не следует. Поэтому выражение на лице Тауры его удивило. Совершенно одобрительное, но в то же время такое тоскливое. Айвен принес еще стулья, и все устроились возле столика у окна. Госпожа Форсуасон села подле милорда, благопристойно, но не отодвинувшись ни на один лишний сантиметр. Он стиснул руку невесты. Ройс ухитрился сесть рядом с Таурой. Она ему улыбнулась сверху вниз. Прежде, чем на эти комнаты заявил права восходящей к вершинам карьеры молодой лорд-аудитор, они принадлежали его деду, покойному великому генералу Петру Фаркосигуну. Именно здесь, а не в обширных гостевых залах внизу, в свое время состоялось столько важнейших для истории Бараяра военных, политических и тайных совещаний, сколько Ройс себе и вообразить не мог. «Я появился здесь раньше, чтобы лично передать вам свежий отчет СБ. Майлз, госпожа Форсуасон, граф, графиня». Алегри, облокотившись на подоконник дивана, кивнул всем присутствующим. Он полез во внутренний карман кителя и извлек оттуда пластиковый пакет, в котором сверкало и переливалось нечто белое. «И чтобы вернуть вот это. Я приказал судмедэкспертам обеззаразить эту вещь после того, как они собрали и зафиксировали все улики. Теперь она не представляет опасности». Майлз осторожно принял жемчуга у него из рук и положил на столик. «Вы уже знаете, кому прислать благодарственное письмо за этот подарок? Я мечтаю доставить его лично». Под шутливым тоном его голос дрожал от плохо скрытой угрозы. «Это дело раскололи куда быстрее, чем я ожидал», — ответил Алегри. «Работа по подделке штемпеля с эскобарской датой на внешней упаковке проделана очень тонкая, но внутренняя декоративная обертка показала при анализе бароярское происхождение. Как только мы узнали, на какой планете искать, а предмет достаточно уникален... Кстати, ожерелье действительно земного происхождения. Мы почти сразу сумели отследить его по таможенным документам ювелира. Оно было куплено в Фарбар-Султане 2 недели назад за крупную сумму наличных, и записи следящих камер магазина за тот месяц оказались еще не стерты. Мой агент однозначно опознал на них лорда Форбаталя». Милорд зашипел сквозь зубы. «Да, он был у меня в коротком списке. Неудивительно, что он так старательно пытался покинуть планету. Он увяз в этом плане по самую макушку, но не он его выдумал. Помнишь, ты говорил мне 3 недели назад, что раз за этим делом чувствуются чьи-то мозги, то можно ручаться, что они не у Форбаталя в голове?» «Да», — ответил Милорд. «Я считал, что он всего лишь ширма, человек, которого склонили к преступлению ради его связей. И яхты, конечно». «Ты был прав. 3 часа назад мы взяли его у джексонианского консультанта». «Он у вас?» «У нас. И там и останется». Алегри мрачно поклонился Милорду. Хотя ему хватило ума не привлекать к себе внимание попыткой бегства с планеты, но один из моих аналитиков, пришедший этой ночью взглянуть на полученные вместе с ожерельем новые улики, сумел отследить перекрестные связи и опознать его. Вообще-то он указал на 3 подозреваемых, но 2 из них оправдались под фастпентой. Токсин был получен от человека по имени Лука Тарпан. Милорд произнес это имя по слогам и скривился. «Проклятье! Вы уверены? Никогда о нем не слышал». «Совершенно уверены. Похоже, он связан с синдикатом Бхарапутры на единении Джексона». «Что ж, тогда у него был доступ к изрядной части кое-какой запутанной информации 2-летней давности обо мне и Куин. Обо мне в обоих ипостасях, если точно. И это объясняет высочайшего качества подделку. Но с чего такое гнусное нападение? Тревожнее всего думать, что совершенно незнакомый мне человек может... Наши пути прежде пересекались?» Алегри пожал плечами. «Не похоже. Предварительный допрос показал, что это была чисто профессиональная уловка. Хотя к моменту, когда ты наполовину расколол это дело, он явно не питал к тебе особой любви. Талант делать себе новых и весьма любопытных врагов тебе не изменяет. План состоял в том, чтобы создавшийся хаос отвлек тебя от расследования сразу после того, как сбежит вся банда. Выяснилось, что Форбаталя они заранее решили бросить нам как козла отпущения. Но мы их накрыли на 8 дней раньше. В тот самый момент записи об ожерелье были только-только добавлены в журналы службы доставки, а оно само отправлено сюда». Милорд стиснул зубы. «Форбаталь у вас в руках уже 2 дня. И допрос с фастпентой этого не обнаружил?» Алегри поморщился. «Я просмотрел протоколы допроса непосредственно перед тем, как ехать сюда. Этот вопрос чуть было не всплыл. Но чтобы получить ответ, даже особенно под фастпентой, как бы полезен ни был этот наркотик правды, нужно заранее знать достаточно, чтобы задать нужный вопрос. Мои следователи сосредоточились на принцессе Оливии. Кстати, именно на яхте Форбаталя доставили абордажную группу». «Я так и знал», — проворчал Милорд. «Думаю, мы и сами вышли бы на этот план с ожерельем в течение 2 дней», — заключил Алегри. Милорд выразительно посмотрел на Хрона и прокомментировал, хотя слова были уже излишни. «Вы бы вышли на него примерно через час. Сами». Алегри склонил голову, честно признавая свою вину. «Да, к несчастью. Госпожа Форсуасон...» Он коснулся брови жестом куда более формальным, чем обычно привыкли козырять СБшники.